шумят и исчезнут на лист, синим небе летят по земле журавли, журавли на пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, на земле добрый свет, журавли на пути. Оставишь ли ты на земле добрый свет? Жизнь так надо прожить, чтобы что-то отдать, людям свет подарить, веру не потерять, лучше юность твоя. Сердце правды горит, Иисуса любовь, Иисуса любовь, людям щедро дарит, лучше юность твоя. Иисуса, любовь, людям щедро.